Неужели ты не поняла, что он только и ждал, чтобы ты убралась поскорее ко всем чертям? Глава четвертая. И этот наглец даже не сделал пожертвования? Ни гроша. В таком случае он заслуживает этого исчадия ада, своей доченьки. Тебе повезло, что ты выпуталась из этой истории. После двух чашек кофе и подробнейшего анализа происшедшего, Клодия почувствовала себя лучше. Правда, она ни словом не обмолвилась о своем трепете, надеясь, что это поможет ей быстрее избавиться от воспоминаний. В тот момент я напрочь забыла о пожертвованиях, да и у него, по правде говоря, мысли были заняты совсем другим. Это его не оправдывает. Чем больше Клодия думала, тем больше склонялась к тому, чтобы согласиться с этим. И пока они с Кейт общими усилиями пытались соорудить на сковородке свиную поджарку, она сказала: «Он готов заплатить за это бешеные деньги. Как подумаешь, сколько всего можно сделать, имея такую сумму?» Кейт резала зеленый лук. «Наверное, эта девчонка избалована до ужаса. Еще бы! Ее джинсы и кожаная куртка были словно с витрины дома моды. А платье, которое она надевала на вечер в ресторан? Я, правда, не очень отчетливо помню, потому что слишком нервничала. Но могу поклясться, что оно куплено не в дешевеньком магазинчике, где покупают одежду большинство девушек ее возраста. У нее был вид дорогой содержанки. Наверное, у нее есть даже собственный счет в Харродс. Это бы меня не удивило. Я в ее возрасте покупала одежду в магазине уцененных товаров. А я до сих пор там покупаю», — усмехнувшись, сказала Кейт. Клодия рассмеялась и сняла с полки банку с соусом. На июльской распродаже она приобрела секционную кухонную мебель, а ее отец, приезжавший на лето погостить, оборудовал кухню. Работы было не очень много, учитывая крошечные размеры помещения. Здесь даже двоим негде развернуться. Острый нюх Портли позволял ему учуять свиное филе на расстоянии 15 шагов. Он вошел и стал настойчиво тереться о ее ноги. «Нет», — твердо сказала Клодия, — «ты уже ужинал». Кот уставился на нее, трогательно подняв одну лапу, и издал хорошо отработанное жалобное мяуканье. «Не выйдет», — сказала она. «Ветеринар сказал, что у тебя начинается ожирение, и велел держать строгости». Портли решил совершить обходной маневр. Он притворился, будто ему и дела нет до свиной вырезки. Он просто зашел на кухню, чтобы вздремнуть на полу. Если повезет, и обе хозяйки одновременно повернутся к нему спиной, он спрыгнет на разделочный столик и схватит вкусненький кусочек того, что там лежит, как бы это ни называлось. Портли растянулся на полу и притворился спящим. «Знаю, что ты затеваешь», — строго сказала Клодия. «Так что лучше катись отсюда по добру, по здорову, пока тебе не отдавили хвост». Портли отказался от своего замысла и вышел вон, презрительно покачивая хвостом. «Он тоже избалован до ужаса», — сказала Клодия. «Я к нему снисходительна, потому что с ним плохо обращались, пока он не попал к нам. Уверена, что папочка Гамильтон тоже слишком снисходителен к своей дочери, — потому что у девочки нет матери.